Глава 12. В свадебной церемонии участвуют два кольца. Одно надевают на палец невесты, другое продевают в нос жениха. Роберт Орбин. Первое, что увидел Саня, когда открыл глаза, были испуганы встревоженные глаза Клеопатры. Увидев девушку, он почувствовал сильное облегчение. Она была жива и невредима. Он попытался инстинктивно встать, но тело откликнулось резкой болью в боку. Накатила внезапная слабость, он бессильно обмяк на кровати. Клеопатра испуганно вскочила с резного стульчика, что стояла возле кровати, и забормотала, придерживая его руками. «Тебе нельзя двигаться, ты потерял много крови, лежи спокойно». «Где?» – смог просипеть Громов и, не закончив фразу, закашлялся. «Ты в царском дворце, в твоих апартаментах, уже 2 дня лежишь без сознания. Я так рада, что ты очнулся!» – радостно защебетала девушка. «Где убийцы?» – перебил ее парень. Трое в стране мертвых, а 2 других были еще живы, когда подоспела городская стража. «Теперь их допрашивают люди моего брата», – быстро ответил Клеопатра, протирая влажной тряпочкой его вспотевший лоб. «Пить дай», – тихо произнес Саня, облизав пересохшие губы. «Да, да, сейчас», – засуетилась царская сестра. Она взяла с небольшого столика, стоявшего у изголовья кровати, странный керамический сосуд, напоминавший большую глиняную курительную трубку на маленьких ножках, в котором плескалась какая-то жидкость. Бережно приподняла голову Сани и поднесла к его губам длинный мундштук трубки. Парень почувствовал, как прохладная жидкость со вкусом ароматных трав полилась ему в рот. Когда он утолил свою жажду, Клеопатра поставила питьевой сосуд на столик и, подхватив небольшой золотой колокольчик, затрясла им, извлекая из него протяжный звон. На звук колокольчика в комнату практически сразу влетел шустрый дворцовый слуга. «Сообщи царю, что главный стратег пришел в себя, и еще позови царского лекаря Асфалиона», – скомандовала девушка расторопному слуге. Слуга почтительно поклонился и умчался исполнять указания сестры царя. «Я так испугалась за тебя. Лекари говорили, что ты, скорее всего, умрешь, но я им не верила. Я молила богов, сидя у твоей кровати, чтобы они сохранили тебе жизнь, и они меня услышали», – сказала Клеопатра, поглаживая руку Громова. «Ты дежурила возле моей кровати, пока я был без сознания?» Улыбнулся Саня, глядя на нее. «Да, я боялась тебя потерять», — улыбнулась в ответ девушка и, смутившись, очаровательно покраснела. «Так значит, это твои молитвы удержали меня в этом мире. Я тоже испугался тогда на той улице. Я испугался, что не успею сказать тебе, как я тебя люблю. Я выжил, чтобы сказать тебе эти слова. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой», — произнес Громов, глядя ей в глаза. «Я тоже люблю тебя. Я согласна быть с тобой до конца жизни», — ответила Клеопатра и, не сдержавшись, разрыдалась. «Ты плачешь? Почему ты плачешь?» — с тревогой спросил Саня, сжав ее ладонь. «Это слезы счастья, мой любимый», — сквозь слезы улыбнулась девушка и, наклонившись, поцеловала его. «Я так и не поблагодарил тебя», — целуя ее в ответ, произнес Громов. «За что?» — не поняла Клеопатра. «За тот удар мечом, что ты нанесла последнему убийце. Если бы не ты, то он бы меня достал», — ответил Саня, сжав ладонь девушки. «Я это плохо помню. Все было как во сне. Помню, как схватила лежавший на мостовой меч и ударила им подошедшего убийцу. Хорошо, что он не смотрел на меня, иначе у меня бы ничего не получилось, я так испугалась», — горячо зашептала Клеопатра, нагнувшись к уху Громова. Встревоженный царь Селевк появился у ложа раненого буквально через 5 минут. Он ворвался в комнату в сопровождении своих советников, среди которых были Деметрий с Никомедом и Лиском. Они, как заместители Сани и представители армии, участвовали в заседании царского совета, состоявшего из царских друзей и советников. Совет как раз обсуждал ситуацию с покушением на Громова, когда прибежавший слуга сообщил, что раненый главный стратег Александр пришел в себя. Селевк, услышав эту радостную новость, моментально решил навестить больного. Вопреки всем протоколам, он вскочил с трона и ринулся в коридор, ведущий к комнате главного стратега. Все члены царского совета, естественно, последовали за ним. В общем, в комнату к Сане набилось довольно много народу. Всем хотелось знать, каково здоровье раненого героя. Правда, такая ситуация длилась недолго, так как прибывший туда запыхавшийся лекарь Асфалион начал возмущаться и в категоричной форме потребовал, что в комнате больного остались только молодой царь и его сестра, исполнявшая роль сиделки. Гости нехотя потянулись к выходу. При этом Деметрий ухмыльнулся и одобрительно кивнул Сане. А Галат, не удержавшись, заявил, чтобы в следующий раз главный стратег не забыл пригласить его, Лиска, когда начнется очередное веселье. «Мы тут скоро плесенью покроемся от скуки, а вот главный стратег Александр решил повеселиться без нас. Так друзья не поступают. Нельзя веселиться в одиночестве. В следующий раз возьми меня с собой. Я тоже люблю хорошую драку. Если все походы в театр будут завершаться такими потасовками, то я тоже полюблю искусство», – пошутил Лиск, выходя из комнаты. Услышав эту тираду, царский лекарь только укоризненно посмотрел на Галата и, покачав головой, пробормотал что-то про безголовых варваров, которых вином не пои, а дай только подраться. Потом этот сухопарый грек начал быстро и профессионально проверять состояние пациента. Убедившись, что здоровье больного не внушает опасения, он почтительно кивнул молодому царю и отошел в сторону. Селевка подошел к кровати Громова с тревогой, глядя ему в глаза. Затем он заметил, как Клеопатра держит за руку раненого и радостно улыбнулся. Девушка, увидев его улыбку, мило покраснела, но руку не убрала. Саня тут же решил разбить неловкую паузу и попросил у царя руку его сестры. Молодой монарх заулыбался еще сильнее, дал согласие и объявил, что свадьба состоится через 3 недели, когда главный стратег придет в норму после ранения. «Но, может быть, больной будет еще не в состоянии присутствовать на церемонии? Уж слишком серьезный ран он получил», – попытался возразить Асфалион. «Раз он может сейчас думать о свадьбе, то теперь непременно поправится», – заткнул рот медицинскому светилу Селевк. «А ты, лекарь, ему в этом поможешь. Недаром же тебя называют самым лучшим лекарем в Азии». Асфалион, польщенный тем, что сам царь обозвал его лучшим лекарем Азии, почтительно поклонился и заверил, что приложит все свои силы к скорейшему выздоровлению больного. Этот Эллин был довольно умелым лекарем и отнюдь не за красивые глаза получил должность придворного целителя. Успокоив товарища, Селевк посмотрел на Саню и, вздохнув, начал быстро рассказывать ему о том, что произошло после того, как Саня потерял сознание. На счастье Громова, патруль городской стражи, проходивший по соседней улице, услышал звон оружия. Стражники тут же ринулись на шум потасовки. Когда они подоспели к месту стычки, то застали там девушку, рыдавшую над залитым кровью телом, если судить по одежде, богатого купца. Рядом в живописных позах лежали еще 5 тел подозрительных типов. Причем 2 из них были еще живы, но совершенно небоеспособны. Один из них с раздробленной гортанью катался по земле, пытаясь сделать вдох. Другой лежал, скрючившись на мостовой, зажимая обеими руками свое хозяйство и глухо стонал. К своему удивлению, командир патруля Герти опознал в рыдавшей девушке младшую сестру самого царя. Он пару раз видел ее во время праздничных церемоний и запомнил, пленившись ее красотой. Потом, внимательно присмотревшись, он узнал в окровавленном купце главного царского стратега Александра. Его Герти видел, когда молодой царь вступал во главе своей армии в город, а потом еще во время коронации Селевка. Тут он только хмыкнул. В последнее время недаром ходили упорные слухи о связи Клеопатры с главным царским стратегом. Выходит, не зря люди болтали. Александр был Гертию симпатичен. Хороший полководец, борец с коррупцией. Командир патруля сам видел, какими методами стратег борется с высокопоставленными ворами. Видел одну из казней и полностью одобрял его действия. Вороватых чиновников Гертий, как и большинство простых горожан, на дух не переносил. И считал, что им всем место на эшафоте. А когда нескольких взорвавшихся чинуш прилюдно по приказу главного стратега до смерти накормили серебряными монетами, то Герти, воодушевившись от такого зрелища, довольно громко выразил свое одобрение, как и большинство пришедших, поглазеть на экзекуцию. Кроме того, ходило много слухов о прекрасных бойцовских навыках главного стратега. И тут Герти вынужден был признать, что воин из Александра получился действительно выдающийся. Если человек в одиночку смог завалить 5 вооруженных убийц, то это о многом говорит. Немного поудивлявшись, что здесь делают 2 столь высокородные особы, командир патруля развил бурную деятельность. Он послал гонца в царский дворец. Раненому главному стратегу оперативно оказали первую медицинскую помощь, остановив кровь и перевязав его раны. Попутно успели упаковать обоих еще живых налетчиков. Кроме этого, Герти хотел купить в ближайшей винной лавке самое дорогое вино для Клеопатры. А то сестру царя начало ощутимо потряхивать от пережитого стресса. А ведь все знают, что для снятия нервного напряжения нет ничего лучше, чем вино. Правда, хозяин винной лавки, узнав, для кого предназначается его вино, тут же отказался принимать у Герти плату, протестующе замахав руками и выпучив при этом глаза. Он опрометью метнулся в другую комнату и вскоре выбежал оттуда, держа на вытянутых руках серебряный поднос, на котором стоял небольшой кувшин с разбавленным вином. Судя по запаху, самым лучшим, и серебряный кубок. «Показывай дорогу, я сам понесу вино для госпожи», — крикнул виноторговец, подпрыгивая от нетерпения. Лекарство от нервов сработало как надо, и скоро Клеопатра немного успокоилась и, всхлипывая мелкими глотками, пила из серебряного кубка. Рядом почтительно склонился хозяин лавки, держа на вытянутых руках серебряный поднос с кувшином вина. Он выглядел таким довольным, что был похож на кота, пробравшегося в амбар с копченой колбасой. Завтра он будет рассказывать всем своим знакомым и покупателям, как сама царская сестра пила его вино. «Не зря он не взял с меня денег», — с усмешкой подумал Герти, глядя на виноторговца. Внезапно в конце улицы послышался топот множества копыт, и скоро к месту происшествия подлетел конный отряд всадников в позолоченных доспехах. Один из кавалеристов, одетый в пурпурные одежды, ловко спрыгнул с коня на мостовую и ринулся к пострадавшим. Клеопатра, увидев его, отбросила прочь кубок с вином и со слезами побежала ему навстречу. Пурпурный обнял подбежавшую девушку и начал что-то успокаивающе шептать ей на ухо. Потом он резко повернулся, выискивая глазами лежавшего на мостовой главного стратега. И тут Герти и остальные стражники узнали своего царя. Они резко подтянулись и отдали воинский салют, стукнув себя кулаком правой руки по груди. Виноторговец бережно подобрал оброненный Клеопатрой серебряный кубок и спрятал его за пазуху. «Теперь он этот кубок год мыть не будет, еще бы, сама царская сестра из него пила», с усмешкой подумал Герти, наблюдая краем глаза за манипуляциями торгаша. Потом Селевка посмотрел на командира патруля и властным жестом подозвал его к себе. Герти бросил последний взгляд на довольного виноторговца и двинулся к царю для доклада. «Есть некто благородный Тиртей Анасфагорит из очень древнего и благородного рода. При моем отце они имели большой вес. Вот он-то их и нанял», – вещал Селевк. Саня внимательно слушал молодого монарха. Нападавшие были не случайными людьми. Они были профессиональными наемными убийцами из Пальмиры. Выходцы из этой пустынной провинции славились своим умением быстро и профессионально проворачивать мокрые дела за отдельную плату. Дело, на первый взгляд, было в банальной кровной мести. Пальмирцев нанял благородный Тиртей Анасфагорит, чтобы они убили главного царского стратега. Тиртей желал отомстить за смерть своего дяди, которого казнили по приказу Александра за кражу крупных сумм из царской казны. Обо всем этом поведал один из уцелевших убийц. Тот самый, с отбитыми яйцами. Царские палачи потрудились над ним на славу, и скоро он выложил все, что знал. Второй убийца с раздробленным кадыком скончался по пути к дворцу и не мог служить источником информации. Все остальное было делом техники. Пальмирцы приняли заказ, запросив при этом с Тиртея солидную сумму. Главный царский стратег стоил дорого. Затем они стали ждать удобного момента. Правда, Громов оказался довольно непредсказуемой целью. Он редко появлялся в городе, а ведь именно там его можно было убрать без особых проблем. Не царский же дворец штурмовать. Правда, он часто посещал военный лагерь царской армии, которая расположилась за стенами Антиохии. Но при этом с ним всегда было много охраны. Поэтому убивать его в военном лагере было сродни самоубийству. Пальмирцы самоубийцами не были, они были профессионалами своего дела. Поэтому они терпеливо ждали момента, когда жертва появится в пределах их досягаемости. И дождались. Подкупленный в царском дворце слуга сообщил, что главный стратег Александр скоро должен посетить театр. При этом он там будет инкогнито и не один, а вместе с царской сестрой. Охраны при них будет немного. При этих словах Саня поморщился и вспомнил поговорку, что даже стены имеют уши. Их с Клеопатрой просто подслушали. Штирлицы местные, блин. Эта информация очень обрадовала наемных убийц. Они увидели свой шанс с блеском выполнить этот трудный заказ. Когда Саня вместе со своей спутницей появились возле театра, то пальмирцы их уже ждали. Было решено, что нападение произойдет, когда главный стратег после представления выйдет из амфитеатра и двинется к повозке. Пока шел спектакль, смуглолицые убийцы практически бесшумно убили возницу, а затем пришедшего на его поиски телохранителя Патрокла. Повозку, на которой приехали Громов с Клеопатрой, отогнали в переулок неподалеку. Туда же спрятали трупы. Затем стали ждать, когда появится цель. «Остальное ты знаешь», — невесело усмехнулся Селевк. «А где сейчас этот Тиртей?» — задал Саня, волновавший его вопрос. «Скрылся, Аид его раздери», — выругался молодой царь. «Но мои люди его ищут. Твои, кстати, тени тоже землю носом роют. Так что не уйдет от нас злодей». «Очень хотелось бы верить, что это действительно была только кровная месть, а не нечто большее», — со вздохом произнес Громов. «Ты думаешь, что это может быть?» Заговор закончил за царя фразу Саня. «Многие были недовольны тем, как я борюсь с коррупцией. Еще бы, с таких кормушек их сгоняю. Надеюсь, что когда мы разыщем этого самого Тиртея, то узнаем от него много интересного. Главное взять живым эту гниду. Так что тебе, мой царь, тоже стоит поберечься. Это тебе говорю я, как твой главный стратег. Да уж, придется тебя послушать. Ведь это говорит мне не только главный стратег, но и человек, который уложил в грязном переулке пятерых убийц. И все потому, что пошел туда без охраны. Хотя теперь у тебя появилась нормальная охрана, усмехнулся Селевк. Ты это о чем? Какая еще охрана? Не понял Громов. Да эти твои варвары. Скифы и галаты сейчас торчат возле двери твоей комнаты и смотрят на всех, кто подходит, так что прям мороз по коже. При этом так поглаживают рукояти своих мечей, как будто просят, чтобы им дали только повод, и они любого порубят на мелкие кусочки. Всю прислугу мне распугали, с усмешкой произнес царь. Этот твой дружок Лиск сам себя назначил начальником твоей охраны, и сейчас его головорезы стерегут твой покой. Да, Лиск он такой, хотя, может быть, это и к лучшему. Пусть займется делом, а то ведь его варварской душе откровенно скучно с тех пор, как мы взяли Антиохию. Стратегам ему быть скучно, не любит он на совещаниях сидеть. Так пусть хоть моя охрана займется, с улыбкой подумал Саня и закрыл глаза, чувствуя, что засыпает. Аман осторожно выглянул из-за дерева и бросил взгляд на виллу, наполовину скрытую в сумраке ночи. Слева заухала сова, справа ей ответила другая. Бывший вожак разбойников, а теперь командир отряда теней на службе у царя, удовлетворенно улыбнулся. Все шло по плану. Тени сумели незаметно окружить виллу и теперь медленно подбирались к обреченному объекту штурма. По оперативным данным, именно на этой вилле сейчас скрывался от царского правосудия благородный тертей Анасфагорит, заказчик покушений на жизнь главного стратега Александра и царской сестры. Вспомнив, как он получил сведения о местонахождении тертея, Аман невольно хмыкнул. Все произошло совершенно случайно. После покушения его люди перетряхивали криминальный мир столицы с целью добычи сведений, но все было тщетно. Тертей как в воду канул. Никто ничего не знал. Хотя в ход шли угрозы, шантаж и даже подкуп. Очередной криминальный авторитет, вытащенный тенями из теплой кровати, клялся всеми богами в том, что он ничего не знает об этом покушении. Тертей даром что благородный, но вот светиться в местном криминальном мире он не стал. Ему хватило ума, или кто-то посоветовал, нанять людей со стороны для такого деликатного дела, как убийство царского стратега. Царские дознаватели тоже не имели серьезных успехов по поиску тертея. Казалось бы, расследование зашло в тупик, но тут удача подкинула Аману шанс. На рынке он совершенно случайно столкнулся с одним занимательным персонажем из своей прошлой буйной жизни. Фидий, по прозвищу Монета, был хорошо известным скупщиком краденого. Будучи лихим разбойным вожаком, Аман не раз сбывал добытые на большой дороге ценности через Фидия. Этот прижимистый грек имел неплохие связи во многих городах Малой Азии. По слухам, он проворачивал свои сделки даже в столице. Видимо, слухи не врали. Поэтому, увидев рядом с лотком виноторговца знакомую фигуру, Аман решил поприветствовать старого знакомого. Фидий, правда, был совсем не рад увидеть перед собой ухмыляющегося вожака разбойников. В столице Монета был известен как уважаемый купец из Милета. А тут появляется эта разбойничья рожа. Да если его Фидия увидит рядом с разбойником Аманом, по которому плаха давно истосковалась, то всей конспирации конец. Годами наработанный имидж в деловом мире столицы моментально рухнет. Однако позже, когда Фидий узнал, что Аман давно уже не подстерегает путников на большой дороге, а работает на самого царя, то тут барыга просто расцвел и начал говорить об обоюдовыгодном сотрудничестве. Услышав слова Монеты про сотрудничество, Аман ухмыльнулся, особенно не надеясь на удачу, спросил Фидия, знает ли он о покушении на Александра. «Ну, я кое-что слышал об этом», – закивал Монета, суетливо оглядываясь по сторонам. «Говори, если не хочешь неприятностей», – прорычал Аман, бросив на собеседника такой суровый взгляд, что того мигом пробил холодный пот. Через 10 минут командиру теней стало известно, где прячется тертей. У некоего благородного Демофила Пеломеида с виллы на морском побережье Сирии неподалеку от столицы недавно сбежал раб. Этот бедолага попал к одному деловому партнеру Монеты. Тут Аман усмехнулся, предположив, что этим деловым партнером является один из разбойников, промышлявших возле столицы. Фиди согласно хихикнул и продолжил свой рассказ. Так вот, этот беглый раб утверждал, что недавно к хозяину на виллу прибыл тот самый тертей Анасфагорит. Они с хозяином виллы были хорошими друзьями, и раб видел тертея довольно часто, поэтому и запомнил его хорошо. Вот сейчас тертей скрывается на вилле этого самого Демофила. Получив информацию, Аман начал действовать. Он вызвал всех своих подчиненных и начал ставить перед ними боевую задачу. Правда, в разгар совещания неожиданно появилась помеха в лице Лиска. Галад заскочил на базу теней, чтобы поговорить с Аманом. Он совершенно случайно при этом услышал, как Аман строит подчиненных. Узнав, что они собираются штурмануть виллу, где прячется заказчик покушения на Александра, варвар тут же потребовал включить его в штурмовую группу. Чтобы утихомирить Лиска, пришлось согласиться на это. Об этом своем решении Аман не жалел. Галаты считались одними из лучших мастеров засад, а уж каким мечником был этот рыжеволосый громила, Аман знал хорошо. Такой меч лишним не будет. Лиск был доволен. Однако пришлось пресечь его попытки позвать еще и своих приятелей-варваров. Тут все решали быстрота и скрытность, а если среди слуг есть шпионы Тертея, то они могут совершенно случайно узнать, куда это направляется карательный отряд. Галаты, конечно, бойцы отличные, но вот тайны они хранить совершенно не умеют. Лишнее оброненное слово, и Тертей может скрыться. Поэтому варваров привлекать не будем и выступаем немедленно, заявил Аман. Лиск немного поворчал, но вынужден был согласиться. Аман тряхнул головой, отгоняя воспоминания прочь, и бросил еще один внимательный взгляд на объект атаки. Вилла Демофила представляла собой такой архитектурный шедевр в греческом стиле. Изящные мраморные колонны, статуи и фонтаны сочетались с довольно приличной трехметровой стеной из желтоватого песчаника, отгородившей территорию усадьбы от враждебного мира. Вилла была своего рода крепостью, в стенах которой Демофил и его гости могли чувствовать себя в безопасности. Однако не стена была главной проблемой для атакующих. Помимо стены, преградой служили около двух десятков неплохо экипированных воинов. И этих типов, по своим повадкам, похожих на наемных гоплитов, Аман прекрасно разглядел днем, когда вел наблюдение за виллой со склона ближайшего холма. С такой охраной хозяева виллы могли не бояться разбойников и наемных убийц. Впрочем, в этом не было ничего странного. Многие богатые люди нанимали наемников для охраны своей собственности и жизни. И вот теперь три десятка теней и один варвар Галат незаметно окружили виллу и ждали сигнала к атаке. Аман глубоко вдохнул теплый ночной воздух и дважды ухнул совой, подавая сигнал к штурму. Первая операция отряда теней началась. Теперь отступать поздно. Вскоре закутанные в черную одежду фигуры неслышно перебрались через стену. Входившие вдоль стены часовые ничего не заметили. Расслабились они тут в тишине и спокойствии на местном укропе. Хотя ни одна банда лихих разбойников, промышлявших в округе, даже и помыслить не могла о налете на виллу, а других возможных опасностей для обитателей этой усадьбы не было. Но за все надо платить. И за безалаберность в первую очередь. Часовые умерли, даже не поняв, что на них напали. Шустрые темные силуэты, прошмыгнув мимо остывающих тел караульных, ринулись к постройкам, беря под контроль территорию усадьбы и тихо вырезая посты наемников, охранявших подходы к главному зданию усадьбы. Караульное помещение, напоминавшее небольшую казарму, располагалось перед центральными воротами. Там находились основные силы охраны. Поэтому Аман сам возглавил атаку на это здание. В сопровождении Лиска и семи теней они через двери и окна ворвались в караулку и начали резать сонных стражей. Тут Лиск еще раз показал, чего стоят воины галатов. В короткой кольчуге, вооруженной длинным прямым мечом в правой руке и кинжалом в левой, Лиск набросился на четверых охранников, облаченных в доспехи. Они сидели возле входа за столом и азартно играли в кости. По-видимому, это была дежурная группа на случай внезапного ночного нападения на виллу. Шлемы, щиты и оружие этих воинов лежали неподалеку. Однако это их не спасло. Когда дверь внезапно распахнулась и в помещение ворвался здоровенный галат, который тут же начал рубить и колоть незадачливых охранников, за оружие успел схватиться только один из них. При этом он и умер одним из первых. Аман, посмотрев на танец смерти, который устроил Лиск, предпочел не лезть галату под руку. Тот вполне мог разобраться сам с возникшей проблемой. К тому времени, когда рыжеволосый варвар изрубил последнего своего противника, в караульном помещении все было кончено. Тени, просочившиеся через окна, уже прирезали пятерых спавших на лежанках охранников. Проснуться из них успели только двое, чтобы сразу же заснуть вечным сном. Потерь среди нападавших не было. Лиск был в диком восторге. Аман посмотрел на него и невольно содрогнулся. Рыжеволосый варвар с окровавленными мечами, забрызганный вражеской кровью, с горящими глазами был похож на кельтского бога войны. Как там его галаты называют? Вроде бы Тиетайс. Резко отвернувшись, Аман быстро вышел из помещения, провонявшего кровью. После захвата караулки сопротивление охраны практически закончилось. Трое наемников, охранявших внутренние помещения виллы, успели вовремя сдаться, увидев Лиска и десяток теней. Остальных, менее сообразительных, быстро прирезали. Хозяин виллы и его гость были захвачены в своих постелях. Они с ужасом таращились на людей в черной одежде и черных кожаных легких панцирях. Головные уборы кочевников пустыни в виде черных платков, намотанных на голову и закрывавших лицо, оставлявшие открытыми только глаза, делали теней похожими на демонов ночи. Главный царский стратег, увидев теней в такой экипировке, почему-то обозвал их ниндзя. Аман тогда заинтересовался непонятным термином и узнал от Александра о загадочной стране на Востоке, где проживали и работали эти самые ниндзя. Рассказ о коллегах ему очень понравился, он поклялся себе, что тени будут работать не хуже ниндзя. «Эти дети — гидры и химеры, презренные воры и напыщенные ничтожества, да я их сотру с лица земли», — бушевал Селевк IV, размахивая руками. «Предчувствие меня не обмануло, все-таки это был заговор», — произнес Саня, глядя на кипевшего от возмущения молодого царя. Когда тени доставили во дворец немного помятых благородных Демофила Пеламеида и Тертиена Сфагарида, то сдали их царским дознавателям под расписку. Правда, предварительно Аман побеседовал с обоими подозреваемыми и узнал много интересного. Покушение на главного царского стратега Александра было частью одного большого заговора. Заговорщики, занимавшие важные посты в царской администрации, были сильно недовольны политикой молодого царя. Они считали, что сам Селевк слишком молод, и за него все решают его советники, из которых главный стратег Александр является самым вредным и опасным. Его действия несли прямую угрозу жизни и финансовому благополучию заговорщиков. Особенно им не нравилась кампания по борьбе с коррупцией. Было решено убить Александра, затем подвести к царю своих людей, которые займут место у трона и направят энергию несмышленого молодого правителя в нужное для заговорщиков русло. На проблемы страны заговорщикам было наплевать. Их волновали только свои нужды и возможность влиять на политику государства. Они считали себя элитой общества, которую незаконно отстранили от процесса управления страной. Царские палачи потрудились на славу. Тертей и Демофил пели, перебивая друг друга, выдавая своих подельников. Селевк, узнав о заговоре, пришел в ярость и тут же распорядился об арестах заговорщиков. «Да не переживай ты так, скоро мы всю эту гниль вычистим под корень. Как там дела в стране шли, пока я болел?» – спросил Громов, посмотрев на царя. Правда, они не успели объявить о своей независимости, как сразу же начали воевать друг с другом. И почему, когда люди получают свободу, так тут же начинают эту свободу отбирать у других? Но поход по их усмирению в этом году мы начать не сможем. У нас тут армяне под боком все никак не угомонятся. Мало того, что наш сатрап Арташес объявил себя независимым царем Армении, так он еще и решил подмять под себя соседние провинции. Наши провинции. У него сейчас есть сильная армия и большие амбиции. Поэтому давай, поправляйся поскорее. И через пару месяцев надо выступать на армян. Будем приводить их к покорности. А то, глядя на них, все остальные тоже захотят независимости. Начал рассказывать Селевк. Тут ты правильно мыслишь. Идти на парфян и бактрийцев еще рано, не готова наша армия к дальним походам. А вот армян надо давить, пока они не усилились за наш счет. А что там творится за границами? Не нравится мне, как там римляне затихли. Подозрительно это, произнес Саня. На границах у нас вроде бы все спокойно. Птолемеи так и сидят в своем Египте. У них там небольшая войнушка с нубийцами идет, так что им сейчас не до нас. Пергамский царь прислал мне заверение в вечной дружбе, но лучше к нему спиной не поворачиваться, сразу же нож в спину вонзит. Он бы давно с нами войну начал, но силенок у него маловато. Правда, до меня дошли слухи, что он хочет сколотить против нас коалицию, но пока у него мало что выходит. С Родосом он поссорился. У римлян своих проблем в Греции хватает. Македонию они вроде бы победили, но македонский царь Филипп мечтает о реванше. Кроме того, против Рима собираются воевать италийцы и спартанцы, к которым с радостью присоединятся и другие греческие полисы. Так что можно сказать, что война с внешними врагами нам в ближайшем будущем не грозит. Года два у нас, я думаю, есть, чтобы решить все внутренние проблемы с сепаратистами, задумчиво ответил царь, глянув на Саню. «Будем надеяться, что ты не ошибся в своих расчетах. Как там, кстати, продвигаются приготовления к моей свадьбе?» — сказал Громов, покачав головой. «О, Гермий мне скоро плешь проест с этой свадьбой. Наш визир стонет, что не сможет подготовиться к церемонии за такой короткий срок. Он мне говорит, что, согласно традиции, на подготовку к царской свадьбе требуется 6 месяцев, а не 3 недели. Но у нас нет этих месяцев, поэтому я приказал ему, чтобы он не ныл, а в темпе готовил все для твоей свадьбы. Эх, хорошо быть царем. Вот раньше стал бы Гермий меня слушаться. Да он бы сразу к моему папаше побежал жаловаться, что его сын не соблюдает традиции. Довольно ухмыльнулся молодой монарх. Так, стоп. А почему ты назвал мою свадьбу царской? Не понял Саня. А потому, мой будущий родственник, что ты скоро станешь членом царской семьи и династии Селевкидов. А это значит, что ты в случае моей смерти сможешь занять трон. Ведь наследников у меня нет. Это своего рода моя страховка, что если со мной что-то случится, то страна и царский венец перейдут к человеку, который вытащит государство из ямы, и оно не достанется корыстолюбивым идиотам вроде наших заговорщиков. Уж они-то точно ввергнут его в хаос и нищету. С апломбом произнес Селевк, весело глядя на своего главного стратега. «Быть селевкидом, конечно, круто, но мы так не договаривались. Я царским-то стратегом быть ленюсь, а уж царем быть не хочу ни за какие сокровища мира, даже не проси, все равно не соглашусь. Так что не умничай тут у величества, а поскорее женись и заделай себе пару-тройку наследников. И нечего так ржать, как конь, я серьезно тебе говорю. Даже не думай о смерти, блин, корону мне подсунуть хочет, фиг вам, не на того напал», – заволновался Громов, перекрикивая хохот Селевка. Видимо, за дверью крики и хохот были услышаны. Двери с треском распахнулись, и в комнату Сани ворвались с мечами наголо два галата, одетых в позолоченные кольчуги. Однако, увидев, что Сани в данный момент ничего не угрожает, усачи смущенно заозирались, а затем, повинуясь жесту Громова, быстро вышли из комнаты, аккуратно прикрыв двери. «Видел, какие орлы тебя охраняют. Если бы тебе что-то грозило, они бы тут всех порвали на мелкие кусочки. Для них даже царь не авторитет. На меня даже не смотрели и вышли прочь, только когда ты им приказал. Эти умрут за тебя, не задумывайся, скорее всего, убьют любого, кто встанет у тебя на пути», — с какой-то легкой завистью сказал молодой царь. «Так что тебе мешает завести таких же?» «Ты же тут самый главный», — удивленно спросил Саня, внимательно разглядывая собеседника. «Нет, у меня есть мои телохранители самотофилаки и серебряные щиты. Тоже, ребята, не промах. Твои варвары такие экзотические, необычные. Ну не смогут они ужиться с моими телохранителями. Слишком уж они дикие и свирепые. Да и традиции не стоит нарушать. Царей всегда самотофилаки и серебряные щиты охраняли», – с сожалением ответил Селевк. «Кстати, о свадьбах. У нас тут еще одна свадьба намечается», – оживился молодой правитель, резко повеселев. «Еще одна свадьба? Уж не твоя ли?» – заинтересовался Громов. «А вот и не угадал. Лаудик у нас выходит замуж за младшего сына царя Македонии. Она меня окончательно достала своими любовными похождениями. В последний раз ее застукали сразу с тремя рабами-нубийцами. Но это ладно, а вот то, что она развлекалась с рабами у алтаря в храме Зевса, это переполнило чашу терпения. Я бы, конечно, стерпел, но вот мои придворные были очень недовольны. Особенно визир Гермий возмущался. А тут как раз македонский посол прибыл к моему двору. Все так удачно совпало. Сейчас моя блудная сестричка Лаудика отправится в Македонию, пусть теперь у Филиппа Македонского голова болит», – заявил довольный Селевк, потирая руки. «А тебе не жалко македонцев? Как бы они потом на нас не обидели за такую подставу?» – полушутливо спросил Саня. «Теперь Лаудика станет проблемой Македонии, а царь Филипп не такой дурак и все прекрасно поймет. Ему от нас не непорочная дева нужна, а долговременный союз и дружба между нашими царствами. Македонский посол только что от радости не прыгал, когда ему предложил устроить династический брак между нашими царскими династиями. Такой брак царю Македонии сейчас очень нужен, чтобы поднять свой авторитет после проигранной войны с Римом», – назидательно стал объяснять молодой царь. «Да, грязное дело это ваша международная политика, а мне вот чисто по-человечески жалко этого младшего сына Филиппа Македонского. Как его, кстати, зовут?» – вздохнув, сказал Громов. «Вроде бы Персеем его зовут. Но такая, видно, у него судьба тяжелая. Стать мужем нашей Лаудики, а это, как ни крути, но подвиг. Мне тоже жалко парня, тут уж ничего не поделаешь. Политика, да и нам тут спокойнее будет», – развел руками Селевк. «Это напоминает мне Онагр», – сказал стратег-инженер Никомет, рассматривая чертеж, лежавший перед ним на столе. Только здесь используется принцип противовеса рычага, а у Анагра для метания снаряда применяют принцип скручивания торсионов. «Как ты сказал, называется эта машина?» «Трибюшет», — ответил Саня, глядя на своего зама по инженерной части. «Эта машина сможет метать большие камни на приличное расстояние. Она гораздо мощнее, дешевле и проще в эксплуатации, чем Анагры. Для осады в самый раз. А я чувствую, что впереди у нас будет очень много осад и штурмов городов». «Да уж. Эта конструкция намного проще, чем все наши камнеметные машины. Но вот в полевом сражении от нее будет мало толку», – пробормотал Никомед. «В поле у нас будут использоваться корабалисты. Они довольно компактные и маневренные. Кстати, сколько вы их уже построили на сегодняшний момент?» – произнес Громов в ответ. «Сейчас мы имеем 86 корабалист. Мастерские осадных машин работают круглые сутки. Думаю, что скоро укомплектуем артиллерией все линейные роты. Но если еще придется делать твои требюшеты, то можно не успеть к сроку. Может, обойдемся анаграми? На городских складах я обнаружил 42 разобранных анагра», – со вздохом ответил стратег-инженер. «А мы поступим проще. Используем во время осады требюшеты и анагры, а потом сравним полученные результаты. Думаю, что уж десяток требюшетов вы успеете построить до выступления армии в поход», – сказал Саня, ставя точку в споре. «Если бы ты не был так молод, то я бы сказал, что ты учился у самого великого Архимеда. Мне отец много рассказывал про своего учителя. У того, кстати, тоже было несколько боевых машин, основанных на принципе противовеса и рычага. Великий был инженер-изобретатель», – произнес Никомед, задумчиво поглядев на чертеж требюшета. «Думаю, что если бы Архимед сейчас был жив, то мы бы нашли с ним общий язык», – усмехнулся в ответ Громов. Никомед, все еще находившийся в состоянии глубокой задумчивости, бережно взял папирус с чертежом и, покачав головой, двинулся к выходу из комнаты. Подойдя к двери, он внезапно остановился и обернулся к Сане. «Ах да, чуть не забыл. Поздравляю тебя со свадьбой, мой командир», – произнес грек и, улыбнувшись, вышел из комнаты в коридор. Саня кивнул, глядя на закрывающуюся дверь. Потом он подошел к столику и, взяв с него изящный кубок египетской работы из синего стекла, отхлебнул отвар из лечебных трав. Потом парень присел на кровать и задумался. Первые дни после ранения были самыми тяжелыми. Громов часто впадал в забытье и бредил. Ему казалось, что он все еще воюет в Чечне. В бредовых видениях к нему приходили погибшие товарищи. Там он был в самом пекле боя, где вокруг горела земля и гремели взрывы. Он шел в атаку, стрелял, колол и резал. Помимо Чечни, в бреду Саня видел и стройные ряды вражеских фалангитов, приближавшихся к нему быстрым размеренным шагом. Он косил их с крупнокалиберного пулемета, они все шли и шли, выставив вперед свои бесполезные пики. Неделю назад он наконец-то смог встать с постели. Раны, полученные при покушении, заживали хорошо. Придворный лекарь оказался действительно хорошим целителем. Теперь Клеопатре не нужно было сутками сидеть возле его постели, и он уговорил ее отдохнуть и заняться подготовкой к свадьбе. Сейчас он постепенно начал приходить в норму. Тело понемногу восстанавливалось, раны затягивались и зверски чесались. Асфалион прописал пациенту целебные мази и отвары из трав. А Клеопатра внимательно следила, чтобы Саня не пропускал лечебные процедуры и прием лекарств. Следуя указаниям придворного медика и приказам Клеопатры, Саня быстро поправлялся. Правда, сейчас он не мог, как раньше, работать весь день напролет. Но должность главного царского стратега с него никто не снимал. Однако тут Громова ждал приятный сюрприз. Димитрий, как зам Сани, ставший временно исполняющим обязанности главного стратега, не пустил дела на самотек. Войска также усиленно тренировались, готовясь к предстоящей военной кампании. Все вопросы, связанные с армией, решались быстро и четко. В общем, система работала как часы. Подготовка к свадьбе тоже шла полным ходом. Хотя визир Герми все время стонал, что не успевает подготовить действительно грандиозную церемонию. Он сетовал на недостаток времени, но развел довольно бурную деятельность по подготовке к свадебным торжествам. Этот шустрый старикан нравился Сане все больше и больше. Было видно, насколько серьезно он относится к престижу царской семьи и страны в целом. Итак, скоро состоится свадьба главного царского стратега Александра и царевны Клеопатры. После этого события Саня Громов перестанет быть обычным чужестранцем и станет членом царской семьи. Войдет в правящую элиту общества. Саня прислушался к своим ощущениям. Хочет ли он этого? Он привык держаться в тени, быть как можно дальше от представителей любой власти, не лезть в политику. Когда ты простой контрабандист или командир наемников, то тебе проще жить на свете. Быть членом царской семьи, конечно, круто, но это добавляет кучу проблем и обязанностей. Громов никогда не привлекали власти и игры сильных мира сего. Честолюбия в нем было маловато. Однако он уже достаточно пожил в этом мире, чтобы понимать, что просто так уйти ему не дадут. Многие захотят использовать бывшего главного стратега и прославленного полководца. Так что в тень уйти не получится. Он привлек к своей скромной персоне уже слишком много внимания. К тому же Сане нравилась страна, в которой он сейчас жил. Ему нравился этот шумный, веселый сплав греческой культуры с восточным колоритом. Громов смутно помнил из той жизни, что скоро на эту землю придут римские легионы, огнем и мечом начнут наводить тут свой порядок. Налаженный мир рухнет, и высокомерные римляне, считавшие, что все остальные народы им должны, начнут высасывать из этой красивой земли все соки. Римляне будут навязывать свою волю живущим здесь народам, жируя за их счет. Поэтому я останусь и буду драться за эту страну. Ведь теперь это и моя страна, и мой новый дом. У меня есть друзья и любимая женщина. Это мой мир, и я порву за него любого, кто сюда сунется с нехорошими намерениями. Хоть римлян, хоть парфян, с внезапной решимостью подумал Саня, сжав в руке стеклянный кубок. Царский совет заседал в полном составе в довольно-таки нервной обстановке. Царь Селевк был хмур и бледен. Другие члены совета тоже не лучились оптимизмом, обсуждали довольно неприятную проблему. Речь шла о коварном предательстве Фемисона, сатрапа Пальмиры. И этот хитромудрый деятель, активно поддержавший Антипатра во время гражданской войны, после смерти узурпатора одним из первых примчался в столицу, чтобы выразить новому молодому правителю свою полную преданность. При этом он притаранил с собой кучу дорогих подарков, надеясь, что о его деятельности забудут. Селевк подарки принял и простил Фемисону все прошлые грехи. А зря. Недавно стало известно, что этот нехороший человек ведет переговоры с Птолемеями о переходе Пальмиры под их подданство. При этом пальмирцы бы получали расширенную автономию, кучу финансовых льгот со стороны египтян. Фемисон все рассчитал верно. Слухи о войне с мятежными армянами ходили уже давно. Как только Селевк вместе со своей армией ушел бы в поход, то Пальмира тут же объявила о своей независимости и принесла бы вассальную клятву Птолемеям. Египтяне бы моментально взяли пальмирцев под свою защиту и перешли сирийскую границу. Затем они планировали вторгнуться в провинцию Иудея и отторгнуть ее от царства селевкидов. Тут уж Селевку, увязшему в боевых действиях с армянами, пришлось бы согласиться. Войну с Египтом в таких условиях было начинать просто глупо. К счастью, визир Герми не зря получал свою зарплату. Его шпионы вовремя разузнали о коварных планах хитрого сатрапа Пальмиры. И теперь на повестке дня обсуждался вопрос, что делать? Бить или не бить? Такой вопрос даже не возник. Все члены совета были единогласны, что за такие художества надо наказывать. Причем быстро и жестоко, чтобы другим неповадно было следовать по скользкому пути предательства. Мнения советников разделились, когда стали обсуждать, кого, когда, где и как следует наказывать. Аполлоний с Аристолохом придерживались мнения, что надо собрать армию побольше, а потом пройтись по землям пальмирцев огнем и мечом. На это Деметрий возразил, что армия еще не готова к быстрому выступлению. Столицу пальмирцев ведь все равно придется брать, а это значит осада. Тогда поход в Армению накрывается медным тазом. Гермий тоже возражал. Он считал, что следует добиваться всего при помощи дипломатии и денег. С Птолемеями договориться, а к сатрапу подослать наемных убийц или подкупить его окружение. Селевка внимательно слушал спорщиков, но не принимал пока ничью сторону. Наконец он посмотрел на Громова и кивнул, слегка поморщившись. Саня про себя усмехнулся. Молодой царь был непривычно хмур и бледен. Да и голова у него явно побаливала. Похоже, сильно перебрал он вчера. Свадьба главного царского стратега Александра и царевны Клеопатры состоялась накануне. Это действо даже и свадьбы-то назвать язык не поворачивался. Это мероприятие скорее напоминало театрализованные национальные гуляния, щедро сдобренные разнообразными пышными ритуалами. Вычурные церемонии заняли в общей сложности почти 4 часа. Под конец Громов просто запутался, какой уже по счету из жрецов многочисленных божеств освещает их брак. Селевк тут тоже отметился. Он, одетый в пышные пурпурные одежды, перед лицом богов объявил, что отныне Саня официально является членом правящей царской династии селевкидов. Свадебное шоу народу понравилось, но еще больше ему понравился грандиозный пир, на котором гуляла вся столица. Молодой царь не скупился на угощение. Короче, эту свадьбу жители столицы запомнят надолго. «Я предлагаю выступать как можно быстрее с теми силами, что у нас есть сейчас. Пока египтяне еще не подтянули свою армию к нашим границам. Двинем войска к столице Пальмиры. Грабить никого не будем, это же лишняя задержка в пути. Да и зачем нам свои земли жечь? Как потом с них доходы получать?» – решительно заявил Громов, правильно понявший кивок царя. «Но Деметрий тут нам доказывал, что армия еще не готова к выступлению», – спросил Аристолох, выразительно изогнув брови. «Он немного неправильно выразился», – сказал Саня, бросив быстрый взгляд на своего заместителя. «Армия действительно не готова к длительной осаде, но для быстрой военной кампании у нас сил хватит. Это будет нечто вроде тренировки перед походом в Армению. Быстрый марш, и вот мы уже у стен Пальмиры. Ты рассчитываешь быстро взять этот город? А если вмешаются египтяне? Заинтересованно спросил Селевк. Не успеют они вмешаться. Они еще войска к нашей границе не подтянули. Да и Иудея, наверное, без боя не сдастся. А город, я думаю, мы возьмем быстро. Это же не Антиохию или Александрию штурмовать. Судя по имеющейся у нас информации, сейчас в Пальмире небольшой гарнизон и не особо мощное укрепление. Фемисон очень надеялся провернуть все быстро и впустить в город войска Птолемеев. Но мы будем там раньше, чем египтяне. Если выступим немедленно, по дороге не будем тратить время на грабежи, а сразу же двинем к логову предателя, — ответил на вопрос царя Громов. Раз главный стратег утверждает, что надо выступать немедленно, то я ему верю. Поэтому мы выступаем на Пальмиру через 3 дня, а завтра я хочу провести военный смотр. Хочу посмотреть на свою армию, — подвел итог молодой царь. Ряды воинов дрогнули и застыли, повинуясь прозвучавшей команде. Селевк довольно улыбнулся и послал в галоп своего коня. Сани, еще раз окинув взглядом выстроившуюся перед ним армию, послал пиратов вслед за царем. Царская армия впечатляла. Арбалетчики, копейщики линейных полков, одетые в блестящие шлемы и кольчуги с одинаковыми зелеными щитами, похожими на римские скутумы. Над строем на легком ветру трепетали яркие штандарты и знамена. Катафракты, покрытые с ног до головы вместе с конями тяжелой, сверкающей на солнце чешуйчатой броней. Конные лучники, облаченные в кольчуги. Свирепые наемники галаты, увешанные железом. Перед строем воинов застыли повозки караболист, выглядевшие довольно непривычно на фоне сверкающих металлом шеренг. И довершали картину ровные ряды серебряных щитов и отряд агемы. Конная гвардия, кстати, смотрелась довольно грозно и красиво в блеске позолоченных доспехов и ярких плюмажей на шлемах. Всего сейчас перед своим царем выстроилось 30 тысяч бойцов. По меркам античного мира не такая уж и большая армия. Зато в ней все воины были умелыми, дисциплинированными и неплохо экипированными бойцами. Хотя денег в казне хватало, чтобы набрать даже 100 тысяч разного восточного сброда. Но Саня придерживался мнения, что лучше иметь под рукой небольшую, хорошо вооруженную и дисциплинированную армию, чем огромную неуправляемую толпу разношерстных и плохо экипированных людей. Молодому царю, скакавшему вдоль замерших шеренг воинов, по-видимому, тоже понравилось зрелище, выстроенное для военного смотра армии. Было видно, что он очень доволен и явно наслаждается моментом. Государственные дела давались Селевку довольно легко, но набивали скуку. А тут такой повод расслабиться и отрешиться от бюрократических проблем. Громов улыбнулся, прекрасно понимая состояние молодого человека, слишком рано ставшего правителем великой державы. Он пришпорил пирата, чтобы поспеть за вырвавшимся вперед царем. Встающие из-за гор солнце и безоблачное небо намекали, что предстоящий день будет жарким.